а вместе их отпускали. Чика с дядей отпускали как ребенка со взрослым, а дядю с Чиком отпускали как сумасшедшего с разумным человеком. И вот однажды они идут домой, бодрые и прохладные после купания. Дядя напевает себе песенки собственного сочинения, на плече у него удочка без крючков, а Чик шагает рядом. И вдруг впереди, на приморском пустыре, у самого выхода на улицу, Чик заметил толпу взволнованных мальчишек. Чик сразу же понял, что там что-то случилось. Он подбежал к толпе. Внутри этой небольшой, но уже раскаленной толпы детишек стояло несколько подростков. «Вредители! Вредители!» — слышалось то и дело. Один из подростков держал в руке кусок плотной белой бумаги, величиной с открытку. Все старались заглянуть в нее. Чик тоже просунулся и заглянул. На бумаге, отчетливо, тушью, был выведен торпедообразный предмет, который часто рисуют в общественных уборных. А под ним написаны оскорбительные слова. «Я иду с моря, а это здесь валяется», — говорил мальчик, державший в руке эту бумагу. «Пацаны, вон вредитель!» — вдруг крикнул кто-то, и все помчались вперед, и Чик вместе со всеми, подхваченный сладостной жутью странного возбуждения. В самом конце пустыря на улицу сворачивал какой-то человек. Ребята уже на улице догнали толстого мужчину с неприятным лицом. Он был в шляпе и с портфелем в руке. Он озирался на кричащих пацанов с ненавистью и страхом. Громко вопя «Вредитель! Вредитель!» Они шли за ним, то окружая его, то отшатываясь, когда он резко, как затравленный кабан, оборачивался на них. Самые смелые пытались к нему годливо притронуться, как бы для того, чтобы убедиться, что он есть, а не приснился. Этот человек был так похож на плакаты с изображением вредителей, что Чик сразу поверил. Он подбросил эту подлую самодельную открытку. Особенно подозрительны были шляпа и портфель, туго и злобно набитый не то взрывчаткой, не то отравляющими веществами. Ребята все гуще и гуще его окружали, и ему все чаще приходилось затравленно озираться, все короче делались его передышки. «Нельзя!» — вдруг раздался громовой голос дяди Коли. Все остолбенели, а Чик обернулся на своего забытого дядю. Он со страшной решительностью приближался к толпе, явно готовый хлестнуть любого своей удочкой, которой он теперь размахивал. Ребята, смущенные его решительностью, молча расступились, давая ему дорогу. Он подошел к этому человеку и, слегка загородив его, ласково сказал: «Иди, мамочка, иди». «Спасибо, товарищ», — сказал человек дрогнувшим голосом. Его рыхлые щеки покрылись мучной белизной. «Я ничего не понимаю». Ребят снова зашумели. «В душу мать!» — крикнул дядя, обернувшись к толпе. Это было его любимое ругательство, но сейчас он его произнес предупредительно. «А почему они консервы отравляют? А почему подбрасывают вот это?» — загалдели ребята. Чик почувствовал себя в сложном положении. «Это мой дядя! Он не понимает, он сумасшедший!» Стал Чик оправдывать дядю и даже притронулся к его плечу, мягко намекая, чтобы он уходил отсюда. «От!» «Прочь!» — на его жаргоне. Вдруг заорал он на Чика, стряхивая его руку и глядя на Чика бешеными, неузнающими глазами. Почувствовав, что дело пахнет хорошей затрещиной, Чик отошел. У дяди Коли была такая особенность. Он иногда на людях не любил узнавать своих. Наверное, ему казалось, что чужие, незнакомые люди принимают его за нормального человека, а свои как бы выдают, что это не совсем верно. И если уж он не хочет тебя узнавать, связываться с ним было опасно. «Какие консервы? Я ничего не понимаю. Я приехал в командировку, остановился в гостинице «Рица» в 12-м номере». Самим голосом, пытаясь успокоить толпу, говорил человек. «Дурачки, дурачки!» — односложно успокаивал его дядя. Вдруг он что-то вспомнил. Он бросил удочку, вытащил из кармана блокнот и красный карандаш. С блаженной улыбкой он нанес на листик несколько волнистых линий и, вырвав его из блокнота, бодро вручил растерянному человеку. «Справка, справка!» — сказал дядя и, махнув рукой, показал, что владелец этой справки теперь может беспрепятственно гулять по городу. Дядя иногда выдавал людям такие самодельные справки или деньги. Видимо, он заметил, что справки и деньги облегчают людям жизнь. И он помогал им, когда находил нужным. Человек посмотрел на листик, ничего не понимая. И все же он торопливо положил его во внутренний карман пиджака. При этом он мельком бросил взгляд на толпу притихших ребят, как бы осознавая, что этот человек ему уже помог, так что, может, и его справка пригодится. Может, вообще в этом городе все так положено. Все это Чик прочитал на лице этого человека и вдруг тоскливо усомнился, что он вредитель. «Сумасшедшие!» — сказал дядя, кивнув на толпу ребят, и весело рассмеялся, призывая человека быть снисходительным к этим несмышленышам. «Вот именно, какое-то сумасшествие!» — подтвердил человек,